коне рядом, а в царстве три девятом, а может три десятом за три девять земель. Семь пятниц на неделе и разные имели. На печке едут к речке хлебать лаптем кисель. На печке едут к речке хлебать лаптем кисель. Не знаю адрес точно я, но далеко в лугах течет река молочная, течет река молочная, течет река молочная в кисельных берегах. Там сказочная репа ботвой уперлась в небо, там кашу вас научат варить из топора, а по ночам жар птицы летают, как зорницы, и нам туда с тобою отправиться пора, и нам туда с тобою отправиться. Но далеко в лугах течет река молочная, течет река молочная, течет река молочная в кисельных берегах. Наш суд не стар, родные, молочные, грибные, и пусть дорога в сказку трудна и далека, но небо там синее, и песни веселее, ну а вода теплее парного молока, ну а вода теплее парного молока. Уверен в этом точно я, что далеко в лугах течет река молочная, течет река.